Света патиссона, в ней едет важная персона. С собой литр самогона, значит ночью будет клёво. Семёра цвета патиссона, с собой литр самогона. В салоне тёлок очень много, этой ночью будет клёво. Повезло в любви его, ведь кузнецы ковали. Он крепкий, детский, из редкой стали. Не пизду, а друзей на первый план ставит. Все же о своей любви мечтает местами. Даже поздней ночью позвони или пиши. Он друзьям всегда на помощь поспешит. Рубаха парень, пацан огромной души. Перед другом встанет, словно из металла щит. Он компания, незаменимый парень. Кого-то рассмешит, труда не составит. Если кого-то из своих где-то напрягает, он сразу прибегает со своей стаи. Семёра цвета патиссона, в ней едет важная персона. С собой литр самогона, значит ночью будет клёво. Семёра цвета патиссона, с собой литр самогона. В салоне тёлок очень много, этой ночью будет клёво. Только в аккурате, братан, вроде едет тихо, орёт, как Сапсан. Сзади пацаны выпивают пиво, но ему похер на пиво, он по самогону лучшего разлива. Семёра цвета патиссона, в ней едет важная персона. С собой литр самогона, значит ночью будет клёво. Семёра цвета патиссона, с собой литр самогона. В салоне тёлок очень много, этой ночью будет клёво. Семёра цвета патиссона, в ней едет важная персона. С собой литр самогона, значит ночью будет клёво. Семёра цвета патиссона, с собой литр самогона. В салоне тёлок очень много, этой ночью будет клёво.